Говорю, баба. И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь, и баба человек. Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест. Слова говорит, смеется, значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания. Почему? А, не знаю. Чувствую, не подходит. Но понимать не могу, почему. Вон она, Капитолина, какую линию гнет. Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желаю, говорит, быть твоей дворняжкой. Совсем несообразно. Ну, милая ты девочка, говорит, дуреха ты. Ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня — запой. Во-вторых, нет у меня никакого дому. В-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить. И прочее такое очень многое. А она — запой, наплевать. Все, говорит, мастеровые мужчины — горькие пьяницы, однако жены у них есть. Дом, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь. Я говорю, Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю, жизнью такой жить не умею, не научусь. А она, а я, говорит, в речку прыгну, а я ей дура. А она ругаться, да ведь как? Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный черт. И почела, и почела. Просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет мне. Зачем ты, говорит, меня из этого места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак. Ну, что теперь с ней делать? Да ты ее в самом деле почему оттуда вытащил, спросил я. Почему? Вот чудак. Чай жалко, ведь угрызает человек, и всякому мимо идущему его жалко. Но чтобы обзаводиться и прочее такой ни-ни, на это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да как бы я мог держаться на этой точке, так я бы уже давно решился. Какие резоны были? Мог бы и с приданым, и все такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело? Плачет она, это, конечно, того нехорошо. Но ведь как же, я не могу. Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу». Встал с ларя и обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне. — Максим! — просительно и сконфуженно заговорил он. — Пошел бы ты к ней и как-нибудь это сказал ей, почему и отчего, а? Пойди, брат. — Что же я ей скажу? Всю правду говори. Не может, мол, он. Неподходящее это ему. А то скажи вот что. У него, мол, дурная болезнь. Да ведь это неправда, — засмеялся я. Да, неправда. А причина хорошая, а? Ах ты, черт ты возьми. Вот так каша, а? Ну куда мне жена? Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно, ему некуда девать жену. И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он все ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою. И не понравилась теперь она мне. Ну, просто страх как. Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа. Не больно умна, а хитрая девочка. Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение. «Нет, меня на такого червя не поймаешь. Я рыба крупная», — хвастливо воскликнул он. «Я вот как возьму, да... А что в самом деле?» И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил. «Максим! Айда на Кубань!» Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения. Я питал надежду выучить его грамоте и передать ему все то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово все лето не двигаться с места. Это облегчало мне мою задачу, и вдруг... «Ну, это уж ты ерундишь», — несколько смущенно сказал я ему. «Да что же мне делать?» — воскликнул он. Я начал говорить ему, что посягательство Капитолина на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать. И даже, как оказалось, Ждать-то было недолго.